«Значит так», — говорит Марина, — «главное не паниковать. Если уменьшить порции, еды нам хватит на неделю как минимум, а то и больше. За это время мы либо выйдем к этому озеру, либо добредем еще до какого-нибудь жилья. К тому же здесь полно ягод». «А еще мы можем охотиться», — говорит Лева. «Да, если будет совсем плохо, будем охотиться», — кивает Марина. «Но я думаю, это не понадобится». «Какое охотиться?» — нервно смеется Зиночка. «Чем охотиться? Колышком от палатки?» Обхватив колени руками, она сидит на большом валуне, покрытом извилистым орнаментом лишайника. Марина старается не смотреть в ее сторону. «Мало того, что спалила карту, да еще все время ноет. Мы все здесь погибнем, нас никто не найдет, а нас все забыли. Тьфу! Вообще-то у нас есть оружие», — мягко говорит Гоша. «Вы, Зинаида Сергеевна, просто не в курсе. На белок им, правда, не поохотишься, но медведя завалить запросто». «Это правда», — говорит Зиночке Ника. «У нас действительно есть пара боевых пистолетов». «Да, совершенно случайно», — кивает Марина. «Кроме того, у нас совершенно случайно еще есть разные другие приборы. И если мы вспомним, зачем мы сюда пришли, то как раз сейчас самый подходящий момент пустить их в ход». «Я с дедоскопом вчера весь день ходил. Ничего», — говорит Лева. «Может, он не определяет точки бифуркации?» — спрашивает Марина. «Нет, я точно помню. Было написано, что дедоскоп годится. Потому что по своей природе эти бифуркационные точки все равно что-то вроде дыр в границе». «Понятно», — кивает Марина. «Значит, продолжай искать». «Правильно говорил Павел Васильевич. Командир отвечает за всех». «Вот теперь она, Марина, и оказалась таким командиром». И больше всего ее потрясло, как легко это приняла Зиночка. Вот если бы она только не ныла, все вообще было бы отлично. Значит, поделим обязанности. Лева занимается дедоскопом, Гоша пытается разобраться, где север, где юг, и следит, чтобы мы не сбились с пути. Ника и Зиночка, то есть Зинаида Сергеевна, готовят еду и собирают ягоды. Все ясно? Ребята кивают, и Марина добавляет про себя. «А я пытаюсь что-нибудь придумать, чтобы мы в самом деле здесь не сгинули». Два дня назад пейзаж поменялся. Вместо леса — бесконечная равнина, поросшая редкими карликовыми березами и кустами черники. Мхи под ногами сменились лишайниками, огромные замкнутые кривые, опоясывающие валуны и скалы. Тоже красные, белые, бурые, а еще зеленые. Всех оттенков зелени, от тускло-елового до ярко-изумрудного. Издалека лишайники напоминали пятна плесени, но под ногой опять превращались в доисторический лес. Гигантские камни громоздятся террасами, налезают друг на друга, внезапно обрываются под ногами, и вот вместо упругого равномерного шага приходится прыгать словно по ступеням инопланетной лестницы, не приспособленной к человеческой анатомии. Да, идти стало трудней, но Лева говорит, что помнит, только так можно выйти к берегу моря, а ближайшая бифуркационная точка, отмеченная в файле Гошиной мамы, как раз и находится на берегу. «А озеро?» — спросила Зиночка. «Озеро тоже где-то здесь», — сказал Лева, — «но как-то неуверенно. Марина не очень верит, что они могут дойти до озера без карты. Хорошо еще, если выйдут к берегу моря и там наткнутся на рыбацкий поселок или посигналят проходящим лодкам. Опять же, рыбу можно будет наловить». От голода у Марины сосет под ложечкой. Хорошо еще черника кругом. Но одной черникой не наешься, тем более, что они и собирать ее не могут как следует, только на привале. А на привале больше всего хочется упасть и не вставать. Черт с ней, с черникой. «Вот ведь как все получилось», — думает Марина. «Еще год назад была я обычная домашняя девочка. Мама, папа, мертвые джинсы, школьные друзья. Спешила после школы домой, играла с Люси, читала книжки и знать не знала, что случится со мной, с нами всеми. Сейчас даже не верится, что это была я. Точно, другая какая-то девочка. Хорошая, наверное, но не я». Эта девочка любила свою квартиру, доверяла своим родителям, ей никогда в голову бы не пришло уехать на край света, даже не объяснив им, зачем. «А теперь это не моя квартира», — думает Марина. «Папина, мамина, но не моя. А у меня нет своего дома. Место, где я встретила Майка, было моим секретным пристанищем, но и то ненадолго». Марина часто вспоминает Майка. Прилипшие к лбу светлые волосы, худые руки — хорошо бы увидеться с ним снова. Может, второй поцелуй в самом деле окажется таким, как пишут в книгах. Уже третий день они идут двумя группами. Впереди Гоша, рядом с ним Ника и Зиночка в своей красной куртке, а сзади, чуть отстав, Лева с дедоскопом и Марина. Где-то она читала, что в походе командир должен быть не впереди, а сзади, чтобы подбадривать отстающих. Да кроме того, Лёва действует на Марину успокаивающе, с дедоскопом в руке и большим рюкзаком за плечами он все равно не замолкает ни на минуту, и все равно несет примерно то же самое, что по дороге домой из школы. Как будто они не идут без всякой карты в совершенно незнакомой местности, на ходу решая, с какой задачи начать. Не сдохнуть с голоду или разрушить границу. Я вот думаю, когда границу откроют, то мертвых фильмов скоро будет вовек все не пересмотреть. И книжки еще, говорит Марина. С книжками совсем плохо, соглашается Лева. Их ведь переводить труднее. С фильмом-то все понятно. Бах, трах, бултых. А кто что говорит, не так уж и важно. Всегда догадаться можно. А вот с книжками... А вдруг окажется, говорит Марина, что большинство мертвых фильмов — страшная лажа. Вот будет обидно. Ну, это вряд ли, возражает Лева. Вот смотри, мертвых товаров у нас ведь довольно много последнее время. И все качественные, красивые. Почему с фильмами должно быть иначе? «Наверное», — уклончиво соглашается Марина. «Честно говоря, сейчас ее меньше всего беспокоит, много ли в заграничье хороших мертвых фильмов. Но все равно разговаривать про мертвое кино с Левой куда приятнее, чем слушать нытье Зиночки и утешение Ники». «А ты когда-нибудь думала, что с тобой может случиться настоящее приключение?» — говорит Лева. «Какое приключение?» — не понимает Марина. «Ну, как сейчас», — поясняет Лева. «Одни, среди диких лесов, в поисках таинственного прохода». Марина чуть не рассмеялась. Вот, оказывается, почему Лёва так спокоен. Для него все, что происходит с ними, просто приключение, как в какой-нибудь книжке или фильме. Он знает, такие приключения всегда кончаются хорошо. Так чего волноваться-то? Марина улыбается и говорит, «Нет, я даже мечтать никогда не могла о такой удаче». «А я, — говорит Лёва, — всегда мечтал быть героем книжки, а не ее читателем. Вот о них и напишут книжки», — почему-то вспоминает Марина, и ей становится не по себе. «Если мы погибнем, — думает она, — то надо будет в заграничье разыскать Майка». Она вспоминает прощальный поцелуй и думает, «Главное — узнать Майка. Да и вообще не забыть все, что здесь было. А что, у Алурина ведь получилось. Почему бы и Марине не попробовать? А вот я еще все время думаю, — говорит Лева, — если у мертвых нет времени, откуда у них всякие изобретения? Они же не должны меняться, правильно? И значит, ничего нового придумать не могут». «Так почему у них все? И айпо, и видики, движки всякие?» «Не знаю», — говорит Марина. «Вот попадем в заграничье, там и узнаем». Этим вечером костер развели в расщелине, чтобы не задувал ветер. С трудом укрепили палатку и приготовили ужин, еще более скудный, чем последние три дня. «Ты уверен, что мы идем правильной дорогой?» — спрашивает Марина Гошу. «Нет, не уверен», — отвечает Гоша. «А у нас что, есть другой вариант? Залезть на высокое дерево, чтобы увидеть, где здесь море?» Собрать из веточек и камешков радиоприемник и вызвать спасателей? «Вообще-то нам не нужно собирать радиоприемник», — сказал Лева. «У нас же есть интердвижок. И что мы с ним будем делать?» — спрашивает Марина. «У нас ведь не коды, только Майка и Гошиной мамы. Вот хотя бы Майкой наберем», — предлагает Лева. «По крайней мере, еды нам принесет. А может быть, — говорит Ника, — и до Гошиной мамы удастся. Чего не бывает». «Ну что, Марин, попробуем блюдце покрутить?» — спрашивает Лева. «Все-таки они никогда не пользовались этим интердвижком. С другой стороны, прошло уже 4 дня, и, похоже, это их последний шанс. Доставай, — говорит она, — давай попробуем, хуже не будет». «Ура! — кричит Лева и лезет в рюкзак. А вот насчет «хуже не будет» я зря сказала, — думает Марина. Они стоят кругом, как учил их Майк. Матовый диск держат в руках, пальцы просунули в привязанные к нему кольца. «А мне обязательно участвовать? — спрашивает Зиночка. «Чем больше народу, тем лучше прием, — поясняет Лева. «Ты думаешь, у нас все получится?» — спрашивает Ника. «Вдруг выйдет, как первый раз с Майком. Хотели вызвать привидение, а вызвали мертвого». «Вызвали мертвого!» — вскрикивает Зиночка и пытается выпустить кольцо. «В первый раз еще ничего», — замечает Лева, придерживая ее руку. «А вот во второй, когда пытались вызвать мертвого, а вызвали зомби-команду, вот тогда была потеха». «Ну и шутки у вас!» — облегченно вздыхает Зиночка. Лева пробегает пальцами по экрану. Диск начинает слабо светиться. «С кого начнем?» — спрашивает он. «С Гошиной мамы, конечно», — говорит Ника. Лева пробует один никот, потом другой. Диск слабо вращается. Но больше ничего не происходит. «Наверное, слабый прием», — неуверенно говорит Лева. «Может, надо на какую-нибудь гору забраться? С радиоприемниками обычно помогает». «Нет уж», — говорит Марина. «На гору мы на ночь глядя не полезем. Давайте уж сегодня спать, а завтра еще раз попробуем». «Какая глупость этот интердвижок», — думает она со злостью. «Неудивительно, что ничего не получилось». Марина просыпается посреди ночи от какого-то тревожного предчувствия. Рядом мирно спят Ника и Зиночка, но ей чудится что-то не так. Может, дурной сон? Да нет. Последние дни так находишься, что падаешь и спишь без снов, разве что лишайники да камни приснятся, но это не считается. Или она что-то услышала? Ветер дул сильней? Камень со скалы упал? Нет, не то. Марина прислушивается. В самом деле, какие-то звуки. Будто кто-то ходит снаружи. Сон как рукой сняло. Медведь? Зиночка говорила, что ДД рассказывал, здесь водятся медведи. Марина осторожно вылезает из спальника, лезет в рюкзак. Хорошо, что сквозь стены палатки просачивается ночной свет, а то в темноте искать замучишься. Где же они, в конце концов? Ага, вот. Серебристая рукоятка удобно ложится в руку. Да уж, медведю не поздоровится. Марина улыбается и осторожно открывает полог палатки. Сразу видит. Он сидит у погасшего костра. Спокойный, невозмутимый. Незнакомый мужчина лет 40. Высокий, крупный, чем-то неуловимо знакомый. «Доброй ночи», — говорит он. «Простите, я не хотел вас пугать. Вот увидел вчера дым и решил познакомиться с соседями». «Кто вы?» — спрашивает Марина. Осторожно прячу пистолет обратно в палатку. «Да, простите, я не представился», — говорит мужчина. «Я Федор, местный охотник». «Ух ты!» — доносится из соседней палатки. «Это, конечно, Гоша».